Культурная среда. Здравствуйте. Сегодня передача «Культурная среда» у нас проходит в нетипичном формате. Я ведущая Ольга Левская. Нахожусь в театре «Кукол». Прямо сейчас мы будем беседовать с Русланом Кудашовым. Это режиссер питерского большого театра «Кукол». Руслан приехал сюда для того, чтобы сделать постановку в театре «Кукол» города Красноярска. И мы будем разговаривать о звуке театра. У нас сейчас прямо здесь, вот внизу мастерская. Периодически у нас там что-то стучит, звучит, потому что готовятся декорации к новому спектаклю. Поскольку этот процесс, он всегда как-то отличается, каждого нового спектакля, у меня была куча вопросов в голове, потому что, когда разговариваешь с людьми, которые работают с разными видами искусства, то есть художник, он в этом смысле более свободен. Когда мы говорим про человека, который является режиссером, причем сложно опосредованно использует какой-то механизм, да, передачи информации, этот механизм включает большое количество людей и подготовки, это очень сложная структура планирования. Вот когда вы эту структуру себе выбирали как способ взаимодействия с миром, это почему происходило? Структуру какую, в смысле, режиссуру, что ли? Получается режиссура, получается куклы, да, то есть это специфика такая. Да я особо как-то по этому поводу не думал, просто так получилось. Шел по улице, зашел. Проснулся. Да, как-то так, поэтому особых у меня не было, в этом смысле мыслей, глубоких мыслей не было у меня. Я вообще случайно оказался в театральной академии совершенно, потому что совершенно не хотел заниматься этим, никогда не думал. Вот. Я все время поступал на филологический факультет. Вот. В этом смысле я хотел заниматься русской литературой в большей степени, чем театром. А потом получилось, что как бы я долго не поступал, а в театральный поступил сразу же. Вот и все, и пошло, и поехало. А там дальше как бы нужно было что-то понять про актерскую профессию, потому что сначала я на актерском курсе учился, потом что-то про режиссерскую. Вот. По большому счету ни про то, ни другое понять до конца невозможно, потому что как бы сам творческий процесс нас обучает и дает какие-то, либо дает какие-то возможности открытий, да, либо в самом себе, либо в мире окружающем. Вот. Поэтому как-то так. А дальше уже нужно было какое-то время не бросать то, чем начал заниматься, поскольку режиссура, так сказать, это даже не режиссура, не могу сказать, что я этим занимаюсь. Это все равно некое сочинение. Либо спектакля, либо каких-то форм, так или иначе. Поэтому я и в этих формах могу продолжать заниматься, так сказать, русской литературой или там зарубежной литературой. Или вообще не литературой. Но чем-то заниматься. Вот когда вы сказали про русскую литературу, да, и тему того спектакля, который будет, возникает тогда уже более емкое понимание. То есть я тогда начинаю понимать, как это работает. То есть вы выбираете то, что хотите. Ну да. Вот, вы доносите таким образом, чтобы вот тоже бережность идеи, той, которая есть в литературе, да, вы берете произведение, и как вы с ним работаете? Я вообще не думаю, что к Хармсу применимо такое понятие, как бережность идеи, честно говоря. Может быть, где-то она и есть в каких-то очень интимных там дневниковых записях, да, но мне кажется, что как раз какая-то не бережность идеи, а как бы как бы это сказать, уничиженность даже идеи или такое насилие над идеей. Мне кажется, что насилие это очень близко не творчеству, но насилие – это один из инструментов, который открывает это, вот, поле творчества Хармс. Потому что был и первый арест, и были кресты, в которых он все-таки закончил свою жизнь. Да? Был голод постоянный, еще доблокадный. Да? Было предчувствие войны, было предчувствие гибели вообще всего мира. Постоянное. Да? И не то, что предчувствие, было видение очень определенное. Да? Ущербности, примитивности, абсурдности. Все это, что происходит. Поэтому, а как бы оно на фоне, конечно, очень большого, ну, тотального насилия, да, которое неистребимо. Получается, что это такой клубок или такая матрешка, и по большому счету каждый спектакль должен являться матрешкой, где есть некая идея того автора, который выносится вот как раз как автор литературного произведения. Потом дальше идет та среда, которая его так или иначе сформировала, идею существования этого автора уже в целом, да, то есть у людей есть какие-то коннотаты, какие-то связки, то есть представления, а потом вы берете и работаете сразу вот этими двумя полями, создавая третью матрешку, то есть третью вот эту вот оболочку. Может быть, я так серьезно не думал об этом, честно говоря. Ну, вы человек, который это делает. Я просто со стороны сейчас пробую понять, как этот процесс, потому что если говорить про рисование, там это более понятно, а вы рисуете действием. Ну, видите, я особо вот не затрачиваюсь на то, чтобы понять, как это сочиняется. Оно вот пока сочиняется, и ну, хорошо. Ну, это мы затрачиваем, нам вот, интересно. Но приходит для меня важно, бывает, сохранить то, что иногда, ну, как бы возникает внутри, и это кажется очень верным. Проблема, ну, как бы театрального творчества вообще, ну, и режиссуры в том, что вот это вот расстояние от идеи или возникшего замысла до воплощения, оно очень большое. То есть это не расстояние как бы автора до листка или художника до полотна. Это, да, очень большое расстояние, связанное с диалогами, с разными попыткой понять или попыткой доказать, или уже отчаянием доказать, что то, что возникает в тебе, оно нужно. Да? В этом смысле трение от мечты до воплощения больше. Трение, ну, реальности, суеты, понимания, непонимания. А когда возникает вот этот момент, ощущение, что вот он итог, и больше уже здесь не получится ничего переработать, и это можно выносить на публику, показывать зрителю? Или это зритель является побочным эффектом? Ну, во-первых, никогда такого итога нет. Это еще у Брука все это описано замечательно, что самая большая катастрофа для спектакля, который может быть, это премьера, без которой спектакль не рождается. В этом есть парадокс, потому что как только происходит премьера, то зритель, конечно, к сожалению, или к счастью, я не знаю как, потому что это особый вид творчества. Поскольку, когда вы читаете стихи, вы же не пойдете править, вы же не, ну, как бы, вам придется сделать над собой очень много усилий, вам нужно будет разыскать автора, если он еще жив, и сказать ему, что вот парень, наверное, вот здесь нужно было покороче, а здесь еще как-то. Или там, ну да, ну как бы мы же не обратимся сейчас к Моцарту, то есть и скажем, что извини, ты очень много нот здесь написал, сделай поменьше. А в театре как раз это возможно, потому что зритель влияет на произведение в ходе его реализации на сцене, потому что он влияет на актера прежде всего. Ну, как и актер влияет на зрителя, если актер не завязывает диалог со зрителем или вообще замысел, да, спектакль не завязывает этот диалог, то, естественно, спектакль испытывает некое воздействие, ну, как бы и негативное в том числе. И в этом смысле начинаются поправки уже относительно зрителя. И если ты, ну, как бы хоть немножко сострадаешь к своим актерам, ты не можешь не учитывать этого. Если тебе наплевать на это, ну, как бы такого тоже достаточно много, то ты можешь и не обращать внимания, но просто в принципе, можно и ко всему так относиться. Это как бы не важно. Но если как бы тебе важен диалог со зрителем и твоим актером он важен, то, естественно, ты не можешь не учитывать это влияние. То есть ты ритмически где-то будешь поджимать. И до смысла дожимать. В этом смысле работа, вот если режиссер рядом, она никогда не прекращается. Потому что актеры меняются, потому что время меняется. И в зависимости от того, что происходит на улице, в зависимости от того, что происходит с актером, мы производим, да, какие-то корректировки. У меня просто есть и счастливая, и несчастная возможность быть главным режиссером в Петербурге и сохранять спектакли на протяжении уже 10 лет. Я вижу, как они меняются, я вижу, как меняются актеры. Да, я вижу, как меняется ситуация в мире, политическая ситуация, не только политическая ситуация, разные ситуации. В этом смысле какие-то спектакли, которые казались как бы не совсем актуальны, да, вот сколько там, 7 лет назад у нас есть такой спектакль «Мы» по Замятину, он вдруг приобретает такую гиперактуальность, от которой становится так очень любопытно, да. А есть другие спектакли, да, которые немножко начинают угасать, да. Но у них тоже можно находить свои смыслы, сегодняшние смыслы, которые будут давать энергию актуальности. Так что вот это вот такое своеобразие театра очень странное. Если говорить про вот актера, который меняется, когда вы говорили, вы сказали, что помимо того, что происходят изменения, вот есть в кукольном театре там достаточно сложная ситуация, когда есть аватары, некие куклы, да, и есть люди, которые за ними могут меняться. Вы чувствуете смену человека, который пришел в спектакль, если вдруг актер ушел из спектакля, который у вас уже 10 лет работает? Актер ушел в спектакль. Например, поменялся сам актер, который исполнял роль в спектакле, и смена вход в состав нового человека. То есть это же трансформирует, получается, весь спектакль так или иначе. Да нет, все зависит от личности. Может трансформировать, может не трансформировать, может вносить что-то новое и прекрасное, может не вносить этого, может актер может повторять просто рисунок другого актера. То есть актер может работать предварительно с работой на какой-то кальке, и это, в принципе, работает. Работает. Да, работает и это, но работает и другое. Работает, ну, разное, но, скажем так, я же занимаюсь разным, так сказать, видом и кукольного, и визуального театра, и даже, так сказать, драматического театра. Поэтому в Питере немножко другая ситуация. Нельзя говорить, что вот актер там, да, скрыт каким-то аватаром или еще там. Ну, там я очень условно, имею в виду любой образ, да, это не обязательно сама кукла. Как бы нет, все зависит действительно от личности актера. Что захочет он предъявить, проявить, то и проявится. В этом же смысле мы чуть-чуть свободны. Когда вы выходите за пределы той среды, которую вы сформировали, я понимаю, что в Питере все-таки у вас есть уже, скажем так, привычная мастерская. Да? То есть можно сказать, что это место, которое обжитое. И вот сейчас вы оказались здесь, в Сибири, в прекрасном городе Красноярске, где есть какая-то мастерская, где вы сейчас в условиях, ну, скажем так, да, где кисти на неприличных местах висят, да, значит, непривычные. Вот какие ощущения от этого? Это что-то да говорит? Нормальные, на самом деле, ощущения неплохие. Просто, так сказать, руководство театром, оно дает свои плюсы и также и минусы. Плюс то, что да, это как бы ты намаливаешь какое-то место, где хорошо и тебе, и не тебе, но также есть и обратная сторона медали, это все-таки слишком большой груз, поэтому, когда я приезжаю в другие города, я понимаю, что, в принципе, тем режиссерам, которые приезжают только на постановки, живется значительно проще. И иногда мне кажется, что, может быть, пора уже как-то перейти на какое-то более свободное творчество. Вот, в этом смысле мне также интересно и ставить вот, да, на стороне, потому что нет, конечно, груза постоянно давящего ответственности, которую ты огребаешь в своем театре. Мысленного вот этого фона всего, что приходится иметь в голове добавочно. Ну, да. Да, это не значит, что там как бы вот то, что я сказал, оно осуществится или там и так далее, потому что все сложно, все неоднозначно. Есть свои плюсы и минусы, но да, так или иначе, это не, ну, мне кажется, что не простой труд. Не только как бы вот режиссура, но и, так сказать, выстраивание театра, выстраивание поля творческого или какого-то там, да. Вот. Мне кажется, что это вообще особая вещь. Культурная среда. Когда вы выбираете то, что станет следующим произведением, как происходит выбор? Ну, по-разному. Есть, так сказать, ну, вещи, которые по программе нужно сделать. То есть я понимаю, что... То есть есть какая-то программа? Ну нет, никакой программы особо нет. Но я понимаю, что вот в какой-то момент, если я углубляюсь во взрослый репертуар, мне нужно делать детские спектакли, да, допустим, для того театра, в котором я работаю. И плановые, они возникают в перспективе. Да. А что касается взрослых, то тут уже, ну, по-разному возникает какое-то желание что-то осуществить. Я как раз и хотела спросить про те спектакли, которые вы сами выбираете, потому что... Я почти все спектакли выбираю сам. Ну, да, почти все. То есть это произведения, которые будут перерабатываться, новые. Есть какая-то система выбора, или это просто вот что-то увидели и да, поняли, что... Да, это просто что-то вот возникает там, ну, на подсознательном уровне, где-то там просто возникает не то чтобы даже желание, а некая вспышка. Такая вспышка возникла, а и как бы ты понимаешь, что вот то, что вспыхивает, оно вернее всего, чем, ну, какой-то очень ответственный логический выбор или еще что-то. Вот как бы вспышка – это самое верное. И потом за ней нужно следовать. Потому что она тебя ведет, как правило, к чему-то неизведанному. То есть мы все режиссеры прекрасно знаем, где мы повторяемся, и когда мы, ну, допустим, вырабатывая определенную методу, начинаем уже пользоваться. Вот. И мне кажется, что одно из главных, да, вот в этой профессии – это выпрыгивать из самого себя. А как ты выпрыгнешь, если ты очень трезво мыслишь по отношению к самому себе? Только, ну, вот, это как вот Мандельштам говорил, да, про стихи, про поэзию. Это прыжок. И он же выпрыгивал постоянно из окошек. Вот. И в этом смысле точно так же, как вот так. Я по-другому не могу пояснить. Либо возникает вспышка, и ты прыгаешь то ли влево, то ли вправо. Вспышка слева, вспышка справа, на самом деле. Тут вот как бы навыки гражданской обороны, они очень, очень важны. Да. Очень помогают. Очень помогают, да. А когда вот эта вспышка происходит, момент старта и кнопки, что все, процесс пошел, да, вот запускается этот процесс, но бывают же там какие-то дополнительные моменты, да, вот когда начинаете со вспышкой прямо сразу взаимодействовать, вот когда она есть, нет, это значит... Нет, или нет, нужно... нет, это не обязательно, на самом деле, вспышка может произойти, а реализация может произойти через там несколько лет. Допустим, вот сейчас в Питере я работаю, да, над романом Голдинга «Шпиль», а вспышка произошла как минимум 10 лет назад. И вот как бы потребовалось и стать главным режиссером, и обучить актеров, да, вот, и эти актеры уже пятый год работают в нашем театре, то есть прошло 10 лет, даже больше 10 лет, вот, и вот сейчас, да, мы работаем, да, по-разному происходит. И вот когда вы создали, вот эта вспышка произошла, произошел объект. У вас потом есть такое отслеживание? То есть понятно, что актеры работают с залом, вы постоянно чувствуете, да, как происходит спектакль. А вот эта обратная связь, вы ее как-то отслеживаете из коррекции уже того, что произошло, это важно, что важнее? Воспитать зрителя, чтобы он понял. Ну, неправильное слово «воспитать» очень такое сложное, его часто используют. Но просто речь о том, что зритель, может быть, не всегда готов к тому, чтобы принять это. Как тогда действовать? Ну, в каком-то смысле, да, можно корректировать но, произведение, с одной стороны. Но в каком-то смысле быть, оставаться настойчивым. И этот опыт у нас есть, да, у нас есть спектакли, которые не сразу воспринимаются зрителем и критикой, а только через несколько лет оно приходит вот к какому-то восприятию, да, вот я недавно читал отклики какие-то зрительские, да, по поводу нашего спектакля «Песни», который мы года три назад выпустили, и отрадно то, что зрители даже сами осознают, что еще бы 2 года назад, если бы они пришли на этот спектакль, но, скорее всего, ничего не вынесли. А сейчас, да, ну, мы и воспитали своего зрителя все-таки, и это отрадно. Но вот у Клима есть такое выражение, то, что зритель, театр начинается не с вешалки, а со зрителя, со своего зрителя. И в этом есть доля истины, конечно, потому что... Но... Потому что так или иначе, театр — это зритель, это свой зритель. Это, да, это так. И, да. И в этом смысле, когда вы приезжаете туда, где зритель свой, как таковой, вам неизвестен, это всегда своего рода лотерея. Да. Вот в этой лотерее азарт присутствует? В какой-то степени, да. Ты же не знаешь до конца, что, ну, как ты угадаешь, потому что в конечном итоге существенно является еще заполняемость зала. Придет зритель, не придет. Вот что он услышит из этого названия, из этого, как бы, из этой фамилии, из сопоставления названия, фамилии и потом, да? Да, конечно. Но, с одной стороны, лотерея, с другой стороны, ты все равно пытаешься угадать, что нужно этой публике и как в сочетании с тем, что эта публика привыкла видеть, да, допустим, в каком-то городе, ты можешь проводить свою линию. Вот. Очень интересно, потому что у нас в Красноярске вот в определенной среде своего рода культ Хармса. Мы очень любим Хармса здесь. Хармс цитируется, Хармса любит, скажем так, большое количество людей. И поэтому мне интересно, вот выбор Хармса как диалога с Красноярском, насколько он случайен? Он совершенно случайен. Для меня на данном этапе автор сам был... сам по себе был важен. Вот и все на данном этапе. А я не знал, что... Вот мне было это интересно, потому что я-то точно знаю, что у нас к Хармсу нежные отношения. Мне было интересно, как это почувствовалось. Нет, ну вот ведь вы для меня сейчас открываете какие-то вещи. Я не знал. Нет, совершенно... Совершенно нет. Просто Татьяна Владимировна, директор театра, да, Куклинова, она была очень настойчива. А я достаточно там занятой в Питере человек, но не только в Питере. И поэтому мы несколько раз уже откладывали, да, вот нашу встречу и работу здесь. Но в конечном итоге она согласилась. Тоже для меня загадочным образом и на Хармса, и на это название. Вот. И как-то так, ну, мне уже пришлось, да, приехать. Как-то так. Раз уж согласился, а для меня вот на данном этапе было очень интересно повернуть свое существо, голову и все остальное в направлении к Хармсу. И как-то вот оно осуществилось. Ну, сейчас осуществляется, да? Угу. Мы сейчас еще раз проверим. Угу. Не надо? Там очень много... Ага, да. Можно, угу. Да. И когда мы говорим про то, что является деятельностью такой вот авторской, вот насколько вы себя в этом чувствуете автором, насколько вы себя чувствуете соучастником? Ваша часть. Я сейчас, когда заходила в зал для того, чтобы вас пригласить, я видела, что вы красите, вы делаете это все руками, да, то есть это работа такая вот, самая разная. Ну, нет, дело в том, что я сейчас помогаю, потому что очень сжатые сроки. Вот. Насколько автором я себя чувствую, автором я чувствую себя. В полной мере. Ну да, и более того, мы воспитывали наших студентов в направлении авторского театра, да. И некоторые из них уже становятся режиссерами, некоторые, ну, как бы экспериментируют, да. В этом смысле для нас определение авторского театра, оно основополагающее, да. Потому что, ну, на данном этапе, мне кажется, другого театра вообще вряд ли, как бы он, ну, он вряд ли мне интересен, то есть он не совсем не интересен, да. Как бы так или иначе, это, опять же, если говорить о том, что я не старался попасть в театральный вуз там, и никем не хотел быть, меня интересовала русская литература, а русская литература, это, так или иначе, это авторство всегда, это очень яркие индивидуальности, яркие авторы, и в этом смысле, ну, как-то так. А да. Получается, вот когда под спектакль подбирается, ну, условно говоря, если мы берем спектакль как сочинение, получается, что у нас есть, ну, например, тип шрифта, да, вот есть то, что будет оформлять спектакль, начиная с афиши, начиная с декораций. Когда вы выбираете, как будут и кто будет работать с этим, как происходят выборы? Ну, так или иначе, автор диктует какие-то вещи, потому что, как бы, что касается, да, допустим, вот конкретно этой декорации, самый важный, да, для Хармса символ – это окно, поэтому окно в основе этой декорации, да, и от окна уже все остальное идет, оно раз... Вы сразу знаете, что это будет окно? Нет, не сразу. Как это произошло? Ну... Окна, как-то... из которых падали старушки. Нет, ну не только. У него есть размышления по этому поводу. Да. Ну как-то... Не знаю, как пояснить это. Сейчас. Я не знаю, как пояснить. А так, выбор... Вот он не всегда мной определяется. Мы по последнее время вот с Мариной, да, работаем за Завьяловой. Это мой художник. Поэтому как только поступает предложение от заказчика, там, да, вот я говорю, да, но я выбираю тему Хармс. Мы дальше начинаем по этому поводу беседовать либо не беседовать. Потом возникает какой-то момент, когда что-то возникает. Дальше начинаем беседовать. А затем мы же, когда вот приехали сюда, у меня особо, ну, я же не совсем знал, с кем я буду работать, да, так или иначе. И вот знакомство, оно произошло за эти 7 дней, да, на площадке прямо, вот, после читки. Вот, и мы очень быстро ринулись в бой, и это разведка боем получилась. Мы, ну, как бы, немножко стали понимать, кто что мог бы сделать в этой истории. Вот. И когда история сейчас складывается, получается, уже есть взаимодействие, все запущено, возникают вот эти вот добавочные моменты. То есть все равно же результат, он будет немножко отличаться от того, который, ну, мы говорили, сильно отличаться, возможно, от того, который планировался. Ну, конечно, конечно. Но рамочка уже есть, вы уже ощущаете, как это будет. Ну, в какой-то степени, да. Да. Да. Здорово, спасибо. Культурная среда. Ну, такой вопрос, он, наверное, не совсем правильный, но все равно, вот, когда разговариваешь с художниками, с писателями, с людьми творческими, с режиссерами, с актерами, все равно вот есть вопрос про любимое детище. он такой неправильный. Понятно, что все любимые, когда работаешь, оно любимое, да, когда оно отложилось на полочку, оно там где-то на периферии. Вот это что... совершенно нормальный вопрос. Ну, для меня, во всяком случае, у меня есть... Да, такой спектаклик, я уже говорил о нем, это «Песня песней», да, который был совершенно очень странно воспринят в Питере, когда у нас была премьера, в общем, его мало кто понял, да, был абсолютный восторг в Грузии, мы вот этой осенью возили в Грузию его, там было совершенно какое-то очень... ну, хорошее восприятие. Вот. Так что у меня есть такой спектакль. И спектакль этот создан, ну, не только мной, но и он создан на... базируется на этюдах актерских. И там очень интересные такие авторские проявления актеров, которые мы воспитали. Для меня это особо дорого. И там есть совершенно своя свободная, независимая ни от чего история, да, и так или иначе это есть и резонирование, и какое-то попадание в дух этого произведения, в дух песни-песни. Про спектакль, про который вы говорили, да, который вот является таким любимым детищем, а дети... которые не то чтобы нелюбимые, но вот постоянно вот такое вот висит, что вот что-то там не так получилось. Вот хотелось по-другому, и хочется доделать их каким-то образом. Есть такое? Ну да, есть такое. И что с ними как? Ну, по-разному. Иногда дети не хотят, чтобы с ними делали что-либо такое. Да, есть, допустим, да, такой спектакль, которому тоже вот сколько уже... уже 10 лет, да, первый, который был там в ПТК выпущен, и он живет своей жизнью, да, вообще, в принципе, все спектакли уже начинают жить своей жизнью, и, допустим, как бы я там не возмущался по этому поводу и даже не предлагал дирекции снять его, ну, не так-то просто это, потому что на спектакль продаются билеты, актерам нравится играть в этом спектакле, поэтому ты особо не имеешь права иногда даже вмешиваться. То есть, и даже если бы ты хотел, все равно. Вот ты выпустил, да, это существо в мир, вот оно и живет уже само по себе. Так что говорить, ну, а с другой стороны, ты же тоже не всегда объективен. То есть ты вообще редко когда объективен. Вот, и в этом смысле, ну, иногда стоит оставить в покое, да, пусть живет так, как оно живет. Иногда я, то есть я помню, как я первый свой спектакль по Тудань пытался исправить, ну, мне очень многие советовали там, что вот, как бы, вот здесь бы было бы хорошо, и так бы было бы хорошо. Я по глупости слушал и пытался, а потом я понял, мне, ну, как ощущение было такое, что спектакль сам мне сказал, успокойся, оставь ты меня в покое, все, дай мне быть таким, какой я есть. Вот в этом смысле иногда и иногда и так оно происходит, потому что, ну, иногда, да, мы, конечно, все это вот корректируем, мы беседуем с актерами, но иногда бывает так, что вот спектакль, он выпущен в определенный срок, когда ты был такой-то, и, ну, и в этом смысле важно вот это вот зафиксированное время, а дальше уже... Как запись дальше уже, да, дальше уже не твое дело, успокойся, оставь в покое. Исторические фотографии, они не подлежат ретуши. Ну ретуши. Вот, вот что-то типа того. Ага, представила. И получается, что вот тот спектакль, который делается сейчас, он будет еще происходить? У него есть шанс произойти где-то, кроме Красноярска? Куда он переедет? Как он будет работать? Я думаю, что вряд ли. Но я думаю, что для меня это какое-то даже начало общения с Хармсом. У меня был один спектаклик, ну, давно уже, но это был цирк Шардама, это совсем нетипичное для Хармса. Мы можем или нет? Нетипичное для Хармса произведение. Вот. А сейчас, мне кажется, мне все больше и больше хочется дальше продолжать эту работу, но я думаю, что этот спектакль я не буду повторять, да. Будет что-то другое. Будет что-то другое. Получается, что вот это будет такой уникальное мгновение, которое запечатлеется именно в такой форме. Вы такие уникальные мгновения в виде записи признаете? Или вы считаете, что спектакль невозможно зафиксировать? То есть это то, что происходит... В смысле, в видеозаписи? Да, в видеозаписи. Нет, ну как бы нет, это все возможно, но это совершенно другое. Да. Ну, фиксировать можно, но это не то, что ты видишь на сцене, конечно. Получается, еще один важный момент – это то, что вся вот та огромная подготовка, которая происходит, и выращивание спектаклей – это всегда выращивание уникальных мгновений, которые неповторяемы. Ну, конечно, хотелось бы так думать. Хотелось бы так, и так думать, и хотелось бы, чтобы так было. Просто не всегда это получается. Ну, как бы вот оно очень... искусство это театральное, оно очень тонкое, как это не глуповато звучит, потому что оно может быть, оно может случиться, может не случиться. В отличие от поэзии, да, вот поэт написал, оно уже случилось, оно на бумаге. Художник, да, тоже написал, оно уже зафиксировано на бумаге. Ничего ты с ним не сделаешь, только уничтожить можно. А здесь даже, если ты постарался или еще что-то, оно может не произойти. Оно может не произойти, даже если ты вложился всеми своими силами. И актеры, да, даже если вложились, вдруг раз что-то пошло не то. Не ту интонацию взяли с самого начала. Да? И чем не прикрытий спектакль, чем он менее формален, тем больше опасность не состояться в данный момент. Это сумасшедшая трудная задача. Ну, я не знаю, но она такова. Это специфика, просто специфика того, чем мы занимаемся. А бывают перерывы, когда хочется от всего этого отдохнуть? Конечно, да. Сколько времени нужно на аккумуляцию сил для следующего рывка? А его всегда нет. Поэтому я не могу ответить на вопрос, сколько времени нужно. Его нет, этого времени. Мечтается о нем? Конечно. Да. И количество рабочих часов в сутки? Ну, по-разному. Ну, я понимаю, что любой момент, когда мозг не спит, он работает. И работа над спектаклем, она происходит постоянно. Поэтому на самом деле это простой вопрос, сколько часов вы спите? Ну, по-разному. Я иногда по-разному. Бывает, иногда что 4, вообще... иногда там 6 получается. Вот. И в таких вот забегах получается, что времени на это практически... Нет, но таких забегов на самом деле не так уж и много. Таких забегов, потому что так или иначе я своим театром занимаюсь достаточно плотно. Вот, я не так уж часто выезжаю, но выезжаю. И когда... Вот этот механизм, когда аналогичные условия получаются еще у группы людей. Как ощущаются вот эти люди? Вы их чувствуете в процессе? Вот эта вот работа командой. Мы можем говорить про работу командой, когда идет работа над спектаклем? Да, конечно. И если это касается вот моего театра, то, конечно, все практически спектакли, они командные. Да. Угу. Да. Но это не совсем касается, да, того, что вот, ну, на стороне происходит. Потому что все равно там немножко по-другому. А мы в своем театре, да, в БТК, по-другому не можем даже работать. Спасибо. Я просто сейчас вот механизм в голове сложил. У меня сложилась сумасшедшая сложная картинка того, что произойдет, и то, что происходит с одной стороны, а с другой стороны в этом есть такая вот... Когда начали разговаривать про вас и театр, и про вот это вот случайное попадание вот в это поле, вы сказали, что вообще видели себя на филологическом факультете, потому что вот есть любовь к русской литературе, а момент, когда человек так внезапно, ну, вот бывает наоборот, говорит, всю жизнь хотел на актерский или на режиссерский, а попал куда-то в другую сферу. Вот момент, когда человек хотел на филологический и вдруг попал на режиссерский, он воспринимается как-то, ну, как очень нестандартный ход. Обычно филологический более доступен для освоения. У вас это как получилось? Да я же говорю, совершенно случайно у меня получилось. Вот эта случайность, случайно. Она какая была? Она очень простая случайность была, просто... Ну, это же время было такого шатания, это 92-93 год, какое-то такое, и такого безумства какого-то, и... Такие, все трансформируется вообще. Ну да, и были разные компании, да, в которых я был. И в частности был в компании с художником, который тут только закончил там театральный, уже точно не помню. Вот. И мне сказали, что что ты там вот, ходишь туда-сюда. Да вон, поступи в театральный, что, ну, там, какие проблемы. Ну, я говорю, ну ладно, хорошо. Ну, пошел там, почитал объявление, надо идти на консультацию. Ну, я пошел на консультацию, взял листочек бумажки там, и ручку, надеялся, что мне расскажут там, ну, что-то полезное. Вот, я совершенно не понимал, что консультация в театральном вузе – это стихи, басни, прозы, песни и так далее. Что это я должен уступать, а не мне должны говорить. Вот меня как-то вывели из очереди, потом сказали, вот ты подготовься, и потом приходи. Я подготовился, я много стихов знал тогда, и вообще мог, ну, что касается русской литературы, рассказать наизусть. И как-то все почему-то волновались, я почему-то не волновался. Говорил и говорил, читал стихи. Вот, и все. И как-то там оказался. Вот. Ну, и все. Ну, это такая, на самом деле, история, которая такая, ну, вот, история, да, такие рассказывают потом, ну, детям, например, как вот как получилось, что стал этим заниматься. И когда спрашиваю, например, кого-то, кто-то говорит, я с детства хотел быть художником, а в детстве... Вообще, то есть театр детский, да, мы сейчас в детском театре, в детстве кем хотелось быть? Смотри, в каком детстве? Да? Вообще, в этапах. Сперва в детском саду, потом в начальной школе. Вообще, мне, по-моему, потом... никем не хотелось быть особо. Мы гуляли в детском саду, я не помню уже, кем в детском саду. Мы все, видимо, солдатами хотели быть. Ну, мы же в войнушку постоянно играли, потом... У меня папу на сборы забирали, он приезжал в военной форме с гильзами, мне приносил, мы в них играли. Вот. Но это 70-е годы, вот какие-то, да, 70-е годы, ну что тогда дети хотели, да? А дальше мы просто бегали по крышам, совершенно, как бы я был абсолютно простым дворовым человеком и в этом смысле ни о чем не мечтал, мне кажется. А все случилось вот с приходом в школу нового учителя по литературе, который нам говорил, что вы знаете, ну, все понятно, но там, ну, вы же никогда не прочтете вот определенных авторов. И она так это говорила, что от этого становилось как-то очень-очень стыдно. Чудовищно стыдно, что и как бы ты начинал осознавать свою серость. Вот и после этого я очень хотел заниматься, ну, как быть связанным с русской словесностью, так скажем. Ну, вот это произошло. Произошел диалог. Вот. До этого особо ничего не было. Нет, ну, как все, мы, наверное, мечтали там какими-то идиотами быть. То есть я имею в виду... Чем-то, ну, таким нетипичным. Чем-то великим и очень полезным для Родины. Это как Ван Гогом, да, то есть, который ухо не, отрезал. Нет, нет, нет, особо такого не было. Что-то. А потом вот как бы, да, все вот это вот началось стремление, ну, к чему-то более осознанному. Ну, потом пошло-поехало. Вот так. Потому что, когда сейчас дети приходят, получается, вот тоже работа с тем продуктом, который, с тем, что будет для взрослых, и с тем, что будет для детей. Вот что будет для детей? Для этого приходится что-то вот такое вот из детства вспоминать, расшатывать? Ну, собственно говоря, вообще театр – это детское творчество, дом детского творчества. Как бы. Получается, что выбиралась взрослая профессия, такая серьезная литература, да, то есть, которая уже в осознанном возрасте, а потом вдруг попадание в профессию, которая своего рода детская. Ну, сейчас не знаю, как пояснить это. Нет, ну а какая она взрослая? Она тоже не особо взрослая. Все же это вот как бы какое-то такое взрослые профессии, это вот летчики, испытатели, хирурги, там, шахтеры, вот это взрослые профессии. А это все тоже что-то эфемерное постоянно. Что-то воздушное, воздух. Что мы делаем? Ничего. Ничего. Ничего. Ну. И дети, когда они приходят на это ничего, вот приходят дети, заходят и смотрят на то ничего, которое взрослый дяденька для них сделал. И что? И вот реакция взрослых, они потом там отзывы пишут, еще что-то, да, то есть они какой-то отклик дают, критики есть. А дети, они как реагируют? Как считывается реакция детей? Ну да нет, реакция детей очень просто считывается. Либо они бурно реагируют, либо они начинают шуметь, как бы если им не нравится что-то, либо они сидят оцепенев, да. А если сидят оцепенев, это что? Ну это прекрасно. Почему? Это значит, что они на этот момент позабыли про все, про телевизоры, гаджеты, про реальность на улице. Про все забыли, значит, они включились совершенно в другой мир. То есть это как та учительница литературы, которая сказала, вы это никогда не прочитаете? Берется что-то такое, такая морковка? Да, ну, да тут дело не в морковке. Тут дело в, не знаю, в плотности того мира, который создается. Вот в плотности того ничто. То есть если они поверили вот в это, да, значит, оно работает. Ну да. Ну, тот же самый Хармс, да, говорил, что стихотворение должно быть таким, что его можно бросить в окошко, и оно разобьется. Да? Если достигается вот эта вот реальность, да, ничего невероятно, ну, тогда дети смотрят с вниманием, ну, и взрослые тоже. А для детей можно будет Хармса сделать? Или да, он слишком взрослый? Да нет, конечно, можно. И делают, и... Ну, что делают, я знаю. Вот, мне интересно ваше мнение. Да, я думаю, что можно. Конечно, можно. Просто это совсем другая история. Ну, да можно. Я думаю, что можно. Ладно, еще раз спасибо. Спасибо. С вами была Ольга Левская. «Культурная среда» на радио ВК. Культурная среда.